Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнозий борющий мя с высоты. В день не убоюся, азу уповаю на тя. О Бозе похвалю словеса моя, на Богу уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их на зло. Вселятся искрыют, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гнивом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову тебя. Все познах, яко Бог мой, если ты, о Бозе похвалю глагол, а Господи похвалю слово. На Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прийдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои. И же не услышит гласа обывающих, обываем обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко во гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие и от муж кровей спаси мя. Яко се уловиша душу мою на подошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстань в сретение мое и вишь. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие. Возвратятся на вечер и взалчат яко пес, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишься языки. Державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си.

Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу, сне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руце мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устна моя радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был еси помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в сую искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе от страха вражия, изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. И же изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их. Испыташа беззаконие, исчезавши испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог. Стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их. Смутишася все видящие их, и убояся всяк человек. И возвестиша дела Божие и творение Его разумеша. Возвеселится праведника Господи и уповают на Него. И похвалятся все правые сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.